Прямо перед ним на столе стоял черный телефонный аппарат. Левой рукой Добрынин сдвинул его на край стола. Вспомнил, что встречал его худенький, остроносый человек, очень бледный, с орденом на гимнастерке, в военной форме, в хорошо начищенных сапогах. Под землей было тепло. В тот момент народный контролер припомнил ответ раба Виктора Степановича и тут же спросил у встречавшего, где он сейчас. Встречавший пожал плечами. Он никогда не слышал про Виктора Степановича. Потом из теплушки вышел Воплахов и, встречавший, увидев урку емца, опешил. Отбежал куда-то на несколько минут, вернулся, проявляя нервозность. Спросил у Воплахова разрешение на въезд в столицу, снова отбежал, поняв, что такого разрешения у Дмитрия нет. Снова вернулся и только после этого, немного поуспокоившись, повел их куда-то темными коридорами, едва освещенными дежурными красными лампами. Отходя от поезда, они слышали, как снова скрежетнули железные суставы колес, толкая дальше, куда-то вперед, состав, в котором оставались Мураванный и разноглазый Куриловец. Вышли они, в конце концов, из неприметного одноэтажного здания на территории Кремля, здания, выглядевшего как подсобный, но добротно сложенный из красного кирпича сарайчик. У домика стояла черная машина с шофером. Открыв дверцу машины для Добрынина, встречавший не пустил туда урку емца, буркнув, что тот поедет на другой машине. С тех пор никто не звонил Павлу Александровичу в служебную квартиру. Никто не приходил с пакетом или приказом. Дворник Василий, дежуривший внизу, сразу же узнал народного контролера, бросился его обнимать. Марии Игнатьевны еще не было. Сбросив не по погоде жаркий кожух, разувшись, Добрынин обошел все углы большой квартиры. Он не мог сосчитать, сколько времени прошло с его последнего приезда в Москву. Но в квартире все было без изменений. Только в спальне стояла деревянная детская коляска. Под ней на полу лежали погремушки, разноцветные жестяные шарики, раскрашенные в яркие цвета. Тут же на стуле лежала пачка выстиранных пеленок и прочей детской одежды. У изголовья широкой кровати, с той стороны, где спала Мария Игнатьевна, на трюмо все так же стоял в рамочке портрет красивого летчика, только теперь две полоски черной ткани опускались по краям портрета. Когда Мария Игнатьевна вернулась домой, Добрынин спал в своем кабинете, склонив голову на письменный стол. С большим трудом и с помощью служебной жены перебрался он в спальню, разделся и улегся уже на кровати. Проснулся рано утром. Мария Игнатьевна еще спала. Проснулся, долго смотрел на красивое лицо своей служебной жены, думал о летчике, который, должен быть, погиб смертью храбрых. Жалко стало Марию Игнатьевну. Очень жалко. И совсем непривычными для себя жестами, пытаясь быть мягким и осторожным, протянул к ней Павел Александрович руки, дотронулся огрубевшими пальцами до теплой гладкой кожи плеч, привлек ее к себе, прижал, словно впитывая в себя тепло ее тела под ватным одеялом. Она не проснулась, только прошептала что-то ласковое и прильнула головой к его груди. «Павлуша!» — снова раздался из-за двери голос служебной жены. «Уже 11, а ты еще не завтракал и чая не хочешь? Ты болен?» — Нет, — кратко ответил Добрынин. — Можно я к тебе зайду? — спросила Мария Игнатьевна. И, не дожидаясь ответа, приоткрыла двери и вошла в длинном сером махровом халате. — Что с тобой, Павлуша? — по ее лицу было видно, что она действительно взволнована. — Да вот не звонят, — пробубнил Павел Александрович. — Дмитрия вчера куда-то забрали. Не дали со мной в машину сесть. — А почему ты раздетый? Ты же простудишься, Павлуша. А сам ты звонил им? Кому? Озадаченно спросил Добрынин. Нет, не звонил, я не знаю как. Ну, давай вместе позвоним.